Спустя неделю Какаши и Снежок прибыли в столицу горячих источников. Молодой Хатаки отозвал Снежка и пошел изучать небольшой курортный городок. «Да уж», — почесал юноша затылок. Громко сказано «столица». Какаши пришел в небольшое поселение, раза в 2-3 меньше, чем Коноха. Старенькие постройки с соломенными крышами, стоящие аккуратно в ряд. Вокруг все деревни в воздухе витают влажные горячие испарения от местных гейзеров и ансенов. Но все же, это выглядит так уютно. Даже немного сказочно. Хатаки прошел через главную арку. На входе его приветливо встретили, не проверяя наличие оружия, дали брошюру с правилами деревни и пожелали приятного времяпрепровождения. Юноша ознакомился со сводом правил. «Хаэм, ну все в порядке. Не будешь чудить, все будет хорошо. Страна горячих источников придерживается нейтралитета во всех военных столкновениях. В деревне одно из правил – это отдыхать на территории, а не сражаться. Так что даже шиноби из воюющих стран не обнажают оружие при встрече друг с другом. Что ж, все это здорово, но нужно все равно быть начеку». Какаши прошел по главной центральной улице, рассматривая вывески и отмахиваясь от местных зазывал, говоря «спасибо», неинтересно, но они все подходили, предлагая разнообразные услуги. Юноша устал отказывать словесно и на пальцах показывал, что не понимает их язык и, вообще, не мой. Но даже это их не останавливало, и Какаши просто стал игноря идти, не останавливаясь, уверенно смотря только вперед. Так и добрел до конца главной улицы. Перед юношей стояло приличных размеров каменное здание, окруженное высоким забором. Прям выделялось среди большинства соломенных домиков. «Самый горячий источник», — гласила огромная вывеска на входной арке. «Ну что ж, зайдем, посмотрим». Какаши подошел ко входу. Рядом с широкой стеклянной дверью стоял молодой паренек в выглаженных белых одеяниях и приветливо улыбался своей довольно харизматичной улыбкой. «Добро пожаловать, господин! Самый горячий источник приветствует вас!» — отчеканил он, открывая юноше дверь. «Вот это сервис!» — улыбнулся Хатаки и достал купюру, положив пареньку в передний карман белой рубахи. Глаза парнишки счастливо блеснули. «Благодарю!» Какаши кивнул и прошел внутрь. За деревянной стойкой из красного дерева, украшенной резными узорами, стояла привлекательная девушка в такой белоснежной форме, что и паренек на входе. Она поприветствовала юношу, предоставляя прейскурант оказываемых услуг. Какаши пробежался алыми глазами. Ох, чего тут только не было, можно было снять отдельный источник и даже заказать туда каких-то местных звезд, что будут развлекать тебя за охеренные бабки, конечно. Ну, для чиновников и сильнейших шиноби такое в норме. Молодой Хатаки снял спальный номер, личный источник брать не стал. Он и так все время в одиночестве барахтается в своих бассиках. Так, может, узнает, что интересное в общем ансене. Тут есть отдельный для мужчин и женщин, а также совместный, где купаются и мужчины, и женщины в купальных костюмах. В совместных купальнях по вечерам прямо на месте продают вино и закуски. Конечно, в самом источнике трапезничать запрещено, так как это нечистоплотно. А вот рядом за столиком, пожалуйста, в ансене небольшая сцена, где ненавязчиво и тихо поют песни новоиспеченные певички. Какаши зашел в свой номер и скинул простое серое кимоно. Юноша после душа нацепил плавки, накинул сверху синий халат с золотой вышивкой и пошел в общий горячий источник. На улице уже смеркалось. Какаши, широко зевая, зашел в ансен. Гул, стоявший до его прихода, резко оборвался. Юноша, не обращая внимания, снял халат, оставшись в одних черных плавках. По пространству проплыли тихие женские вздохи восхищения. Какаши аккуратно повесил легкую ткань на свободную вешалку, стоявшую с краю у входа, и медленно зашел в теплую воду, погружаясь вглубь по самый нос. Женщины прожигали молодого атланта взглядом восхищения, мужчины с завистью поглядывали в его сторону, сравнивая свои животы с его идеальным прессом. Какаши же спокойно пускал губами пузыри, облокотившись на огромный камень, что приятно прогревал его спину. «Шизуне, Этот Джирая достал. Сокрушалась пышногрудая блондинка. Я едва вылечила ту его ужасную рану. Столько сил ушло. Пришлось даже использовать бьякугоноин. Тыкала она аккуратным пальчиком себе в лоб. Теперь снова собирать чакру. Какой он все-таки дурачок. Хоть и стал Хокаге. Сказал, что сражался с каким-то мальчишкой. Какой же он врун. Я так устала. Пойдем. Ну, чего ты стоишь, мнешься. Ну так, Цунади сама, там же общая купальня. А я, итого. Стесняешься. Какая ты милашка, Шизунитян. Цунади нежно обняла свою воспитанницу, прижимая своими роскошными грудями и погладила по черной юной головке 15-летнюю девушку. «Все хорошо, никто тебя не тронет, я же с тобой. Пошли, я хочу немного выпить и расслабиться, сегодня опять проиграла в кости». Расстроенно надула губки принцесса. «Отдохнем несколько дней и двинемся в город Танзака, там такие казино. Я обязательно отыграюсь», — вознесла кулак к небу очаровательная блондинка. Шизуни сузила свои глазки, переживая, что ее сенси в скором времени останется без гроша. «Цунади сама, может, лучше в страну чая. Говорят, там в марте будет фестиваль. Хаем, может, и в страну чая. Идем уже, Шизуни». Девушки зашли в общий ансен павильона «Самый горячий источник». Мужики тихо присвистнули при виде такой сочной блондинки и милашки-брюнетки. В отдалении купались двое шиноби, один из них увидел роскошную Цунади. «Слышь, Риджи, смотри, какая сочная краля!» Постучал по плечу своего товарища третий из пяти великих шиноби страны морей. «Ум!» Вопросительно промычал второй из пятерки и повернул голову на зов товарища, увидев Цунад. «Ни хера себе! Вот эта баба!» «Казута, заберем с собой, давай», — кивнул Шиноби. «И мелкую тоже», — указал он глазами в сторону Шизуни. «Команда на корабле уже на стены лезет. Поймем этих девок», — облизнулся ниндзя. «А после пусть их стирают наши парни. Если от них что останется, отдадим в дом у тех». Вакаши-сан как раз делал заказ на новых шлюх. «Хорошая идея, брат», — улыбнулся Риджи. «Как хорошо». Расплылась в источнике прекрасная Цунади. Ее сочные груди непослушно приподнимались из воды, словно морские буйки. Мужчины жадно пялились на сие чудо, женщины тихо шипели. Какаши тоже смотрел. Это прям гипноз, мокрые раскрасневшиеся сиси, что желали вырваться на свободу из этого обтянутого белого лифака. Казалось, только чудо сдерживает налитую грудь. Видимо, лифчик был сделан из особо крепких материалов. Прозрачные капельки пара, стекающие по белоснежной коже Цунади, ее приоткрытые красные губки, устало вдыхающие горячий воздух. Полузакрытые золотистые глазки и легкая полуулыбка, явно наслаждающиеся прекрасным горячим источником, вниманием десятков мужчин и завистью женщин. Цунади, пролежав в источнике еще немного, встала, как и боец у Какаши, и вышла из бассейна, направляясь к барной стойке. Глаза мужиков прилипли к ее раскачивающимся, манящим, идеальным ягодицам. Жены ревниво смотрели на своих мужей, но тем было плевать, королева красоты предстала перед их взором и пусть весь мир подождет. Какаши незаметно стрелял своими алыми глазами, скрываясь в парах из-за камня. Мда, реально самый горячий источник. Пыхтел юноша ноздрями, как породистый скакун после скачек. За Цунади наскоро вышла розовая от чрезмерного внимания Шизуни и присела рядом со своей наставницей. Цунади заказала вина с фруктовой нарезкой, Шизуни мороженое. Дамы не спеша наслаждались приятным вечером. Красавицы! Спустя некоторое время к ним подошел Казута. «Добрый вечер», — улыбнулся мужчина ослепительной улыбкой. «Могу я угостить таких прекрасных дам этим благородным вином?» Открывая закупоренную бутылку, улыбался молодой 30-летний, мускулистый шиноби во все 32 зуба. Каштановые волосы, карие глаза, белоснежная улыбка, настоящий красавец и покоритель женских сердец. Юная Шизуни покраснела, Цунади, уже немного выпившая, безинтересно взглянула на него. «ТЦ». Цокнула розовым язычком блондинка, продолжая попивать красное полусладкое из глубокого бокала. Казута молча налил вина в пустой бокал, поставив его рядом с Цунаде, и вопросительно взглянул на Шизуну. Девчонка опустила глазки. «Мне еще нельзя», — ответила брюнетка на взгляд мужчины. «Меня зовут Казута», — представился Шиноби. «Я из далекой прекрасной страны морей», — с гордостью произнес парень. «А вас как зовут, девушки?» Взглянул Казута на Цунаде, что также не обращало никакого внимания на очередного ухажера. «Меня зовут Шизуне», — представилась юная симпатяшка. «А это Цунаде сама», — указала она на блондинку. «Мы из страны огня». «Вот как?» — задумался над полученной информацией Казута, но она ни о чем ему особо не говорила. «Страна огня огромна. Где вы остановились?» «Мы вот в соседнем павильоне, но их горячий источник не удовлетворил наши с другом вкусы». Казута взглядом указал на своего товарища Риджи, заочно представляя его моську девушкам. «И нам посоветовали посетить здешний ансен». Казута улыбнулся ослепительной улыбкой, посмотрев на Цунаде. «Рад, что он оправдал мои надежды». Цунаде молча продолжила пить вино. «Давайте вместе прогуляемся по вечерней деревне. Мы сейчас в отпуске с другом, в этой стране горячих источников впервые. Если такие прекрасные дамы составят нам компанию, то мы, как настоящие мужчины страны морей, будем безмерно благодарны». Случайно поправил Казута свой золотой браслет, украшенный десятками драгоценных камней и стоящий целого состояния. «Спасибо за приглашение, господин Казута», — протараторила смущенная Шизуне. «Но у нас на вечер уже запланированы мероприятия», — извиняясь, улыбнулась девчонка. «Простите, вот как», — блеснул глазами Казута. «Тогда хорошего вечера, дамы». Шиноби, улыбаясь, ушел к своему другу, усаживаясь в горячем бассейне. «Суки», — недовольно пробурчал ниндзя. «Отшили меня». «Да ладно тебе», — ответил Риджи. «Девчонка сделала это в безобидной форме, не пятная твоего мужского достоинства. Такая юная и такая мудрая, интересно», — задумался ниндзя. «Возможно, она сгодится не только как шлюха. Надо дождаться их ухода из деревни», — оскалился Казута. «Ох и отыграюсь я на этой сисястой блондинке, что все время игнорила меня». «Хех», — толкнул его в плечо Риджи. «И мне оставь, братан, такую цыпу я и сам с желанием натяну». Два друга громко засмеялись, привлекая внимание остальных посетителей ансена. Четко каши стало жарковато, и он медленно поплыл к ступенькам, выходящим из источника. Юноша поднялся на ноги и вышел из воды. Женщины в очередной раз тихо вздохнули, увидев его натренированное тело, хоть и с одной рукой. Так уж вышло, что в мире шиноби это норма. Все-таки мир сражений. Здесь у многих не хватает пальцев, рук, ног, ушей, глаз и так далее. Молодой Хатаки прошел на выход мимо барной стойки, забирая халат, никак не обращая внимания на красавицу-блондинку и юную брюнетку. Это не скрылось от взгляда Цунаде. «Кто он?» «Такое ощущение, что я когда-то видела этого парня. Хаем, ну и черт с ним. Вот это я попарился. Все тело настолько расслабилось, мышцы обмякли, такая приятная усталость». Какаши лег на чистую постель, положил руку под голову и закрыл глаза, пытаясь уснуть. Спустя час, пролежав с закрытыми глазами, юноша так и не смог уснуть. Бесконечная либидо просто тянула его за яйца на выход из уютного номера навстречу приключениям. Как же тяжело с этим жить. Конечно, есть свои огромные плюсы от постоянной зверской выработки чакры. Но блин, иногда просто нет настроения идти ебать все, что шевелится. Ай! Махнул Какаши рукой и встал с кровати, одеваясь в красивое черно-красное кимоно. Посмотрел в зеркало. Волосы уже отросли в приличный ежик. Алые глазки наполнены лишь похотливым желанием, остальное же лицо кирпичом. Только глаза выдают его животные порывы. Молодой Хатаки прикрыл их и глубоко вдохнул, пытаясь расслабиться от сексуального напряжения. Выдохнул. Приоткрыл глаза. Вот, уже лучше. Взгляд успокоился, хотя в алых зрачках еще блестели похотливые искорки. Какаши натянул традиционные японские сланцы на деревянной подошве и пошел на главную улицу присмотреться к заведениям взрослого характера. «Господин, посетите наше заведение «Узкие тропы»», — энергично помахивал рукой зазывало. «Вам определенно понравится, красивый господин. Влажные королевства ждут своего сюзерена, молодой господин». Подбежал к Какаши еще один зазывальщик. «У нас лучшая кухня и лучшие КХМ», игриво взглянув, продолжил зазывало. «Лучшие красотки из всех, вы не останетесь равнодушны». «Да», — вырвалось у юноши. «Черт, вот всегда так». Столько держался, не реагируя на этих зазывал, но все зря. «Не, не, я хотел сказать, когда стал сдавать заднюю Какаши. Когда это, о», в голову юноши лезло только одно. Принять предложение этого подозрительного мужика. Я согласен посмотреть, только одним глазком взгляну. Если не понравится, то уйду», — пообещал Какаши сам себе. «И учти, у меня слишком избалованный вкус». «Как скажете, господин», — потирал ладони, подозрительный зазывало. «Как скажете». Какаши зашел в небольшое традиционное строение с соломенной крышей. Внутри было довольно светло. Десятки свечей в остекленных фонарях освещали просторное помещение. К юноше подошла молодая знойная шатенка и неловко улыбнулась. «Да добро пожаловать, молодой господин». Ее щечки слишком сильно горели от стеснения. Какаши это немного смутило, но акцентировать он внимание не стал. «Пройдемте, господин». Она указала немного подрагивающей рукой в длинный коридор. Какаши удивился, не догадываясь, что на заднем дворе могут быть еще строения. Юноша с девушкой вышли из длинного коридора, и пред ними предстало широкое красивое здание, украшенное белоснежными колоннами в греческом стиле. Во дворе были десятки скульптур и фонтан с горячей водой. Весь двор освещался круглыми, висящими на деревьях, фонарями. «Со вкусом», — произнес Хатаке, девушка радостно улыбнулась. «Не думал, что за этими традиционными домами скрываются такие хоромы. Деревня горячих источников полна секретов, господин», — загадочно улыбнулась смущающаяся девушка, ее грудь заметно приподнималась от глубоких нервных вдохов. «Надеюсь, эта ночь оставит у вас лишь прекрасные воспоминания», — сказала она и опустила в пол свои глазки. Какаши улыбнулся ей, а все его мысли были о том, как он ебет ее в этом горячем фонтане. Либидо сносило ему мозг. Они зашли в роскошное здание. Девушка остановилась, и Какаши повернулся к ней. «Что такое?» — буркнул он немного недовольно. «Господин», — улыбнулась шатенка, наконец взяв себя в руки. «У нас имеются стандартные услуги, которые есть в любом другом заведении подобного характера. Но имеется и кое-что другое». Остановила свою речь девушка, ожидая вопроса юноши. Но тот 10 секунд молча смотрел в ее глаза и сказал: «Послушай, девчуля, я сюда пришел не в угадайку играть. Если ты будешь так же молча ждать, что я спрошу, что же там другое вы предлагаете, то я выебу тебя. Прямо сейчас. Прямо здесь». Ее глазки сначала приоткрылись, но мгновенно заблестели, и она, нагловато улыбнувшись, показательно застегнула свои губки на замочек и выкинула ключик. Ну, а Какаши не стал тормозить и влетел, беря ее в охапку и прижимая к стене. Их губы страстно сомкнулись, глотая выдыхаемый воздух. Девчонка протяжно застонала, когда юноша взялся пальцами за ее киску. «Ах, господин», — заглянула девушка в алые глаза, — «вы такой напористый». Какаши не ответил. Он молча поцеловал ее смуглую шею, не желая тратить время на разговоры. Губы юноши жадно посасывали чистую и нежную кожу, наслаждаясь вкусом этой загорелой красотки. Юноша создал ледяную руку и, задрав короткое белое платье шатенки, порвал ее трусики. Девушка горячо постанывала от его поцелуев. Она окунула пальцы в его пепельные волосы и вцепилась ногтями другой руки в спину. Какаши достал член из кимоно и приподнял девчонку в воздух. «Ай!» — вздрогнула она от удивления. Какаши, держась за ее аппетитные бедра, нежно прижал ее к стене и раздвинул стройные ножки. Юноша, пристроив свой огромный хрен к ее маленькой розочке, не церемонясь с жадностью туго вошел в нее, словно сейчас девчонка исчезнет, а он проснется где-нибудь в лесу. Поэтому парень желал насладиться этим прекрасным моментом по полной. «Ах!» — послышался вздох на все поместье. «Да, как я долго этого ждала, господин, да!» — стонала горячая сучка юноши на ухо, заводя его только сильнее. Какаши плавными движениями входил в ее узкую пизденку, периодически ускоряясь и жестче вбивая в нее свой член. Юноша мастерски чередовал нежность и грубость. Он, наслаждаясь, трахал киску восхитительной девицы, позабыв обо всем. Шатенка задрала голову, наслаждаясь грубыми проникновениями в ее промокшую тугую писечку. Губами какаши одарял ее упругие сиськи порывистыми влажными посасываниями, облизывая и покусывая твердые соски. «Как же хорошо, господин!» — визжала девчонка от долбежки. «Как мне хорошо! Я так счастлива!» Ее манящие влажные губы так сексуально постанывали, что какаши аж оторвался от ее груди. Шатенка обвила своими тонкими руками его шею и посмотрела на юношу полуоткрытыми глазками, опьяневшими от происходящего. Какаши смотрел в ее прекрасное лицо, долбя ее киску, жадно растягивая стенки влагалища своим толстым членом. Девушка зажимала нижнюю губу от получаемого удовольствия, смотря на юношу блестящими карими глазками. Юноша прислонился к ее лицу ближе и прильнул, срывая вкусный поцелуй с ее прекрасных губ. «Кончаю!» — прошептала она прямо ему в губы, не отводя своего завораживающего взгляда. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а наплыв, резко вынул член из тугой киски и щедро оросил животик шатенки горячим соком любви, пачкая так и не снятое платье. «Ах, это было так, так!» — хватала воздух девчонка. Какаши опустил ее на ослабленные ножки. «Господин, это было великолепно!» — обмякла она на коленке. «Да, мне тоже понравилось, ты умница!» — похвалил Хатаки девушку. Шатенка потупила взгляд, скрывая довольную улыбку. Какаши поднял ее потупленное вниз личико за подбородок. «Я бы не прочь продолжить, в более удобном месте. Га, господин!» Подняла девушка свои игривые горящие глазки. «А у вас хороший аппетит!» Довольно улыбнулась девушка. «Считай, что я еще и не приступал к первому блюду», улыбнулся Какаши ей в ответ. «Так, присел только за стол и придвинул стул. Так что сегодня ты...» Погладил он ее волосы. «Мой ужин. Надеюсь, я смогу насытиться. Я постараюсь, господин». Огоньки в глазах шатенки заиграли с новой силой. После нескольких часов девчонка устала. Какаши с шатенкой лежали на кровати. Она гладила своими тонкими пальчиками по паучку на его груди. «Господин, ты так и не сказал свое имя, Какаши». Не стал юноша скрывать от нее. «Сейчас он отдыхает. И далеко от Канахи. Да и смысла скрываться особого нет. Бояться внезапного нападения. Так он не боится. А как твое имя?» Посмотрели на девушки алые глаза. «Пусть это будет мой маленький секрет», — тихо ответила девушка. «Хех», — искренне улыбнулся юноша. «Какаши», — шатенка посмотрела на юношу своими карими глазками. «А ты когда-нибудь любил?» Волна обжигающего жара нехотя пробежала по его телу, поднимая туманные былые воспоминания, что он безнадежно пытался забыть. В сердце неприятно сдавило. Он помнил девушку. Нет, не так. Он помнит, что любит ее. Он помнит, как она пахнет, но почему-то не может вспомнить ее имя. Только знает, что она исчезла, но почему и куда? Какаши искал ее 2 года по всему миру, но так и не нашел. Любил. И почему ты не с ней? Не заметила шатенка его замешательства. Юноша задумался. Даже глубоко внутри своей души он не знал ответ. «Я сам не знаю. Однажды она просто исчезла». «Вот как», — грустно произнесла девушка. «А я никого не любила все 20 лет. Но однажды», — она улыбнулась теплой улыбкой, — «появился он. Самый красивый парень в моей жизни», — девчонка посмотрела в глаза юноши. «Прям как ты». и забрал мое сердечко. Он единственный, кому это удалось. А после, она надавила своими коготками на кожу Какаши чуть сильнее, и капля крови одиноко стекла вниз. После он исчез. Бесследно. Безвозвратно. Это самое ужасное, что было в моей жизни. Тяжело тебе пришлось. Какаши приобнял девушку крепче, не обратив внимания на ее острый коготок, чувствуя, как ее сердце внутри вырывалось из груди. Юноша попытался хоть немного подарить ей тепла, которого у него совсем не было. Не унывай. Жизнь продолжается. Конечно, я понял это не сразу. Но любовь, любовь непокорна. Ее невозможно обуздать, каким бы сильным ты ни был. Ей невозможно управлять, кем бы ты ни являлся. Может, наши любимые настолько нас любили, что боялись быть рядом и ушли. А может, наоборот, не любили, и не знали, как уйти. Поэтому и исчезли бесследно. Все может быть, Какаши. Девушка обняла его, боясь отпустить, и со счастливой улыбкой уснула на теплой груди. Спустя некоторое время Какаши аккуратно встал с кровати, прикрыл оголенные хрупкие плечи девушки одеялом, накинул на себя кимоно, брошенное в порыве страсти на тумбу, и исчез с Шуншином. Девушка приоткрыла глаза, грустно вздохнула. Кай. Хингё развеялась, и на белой постели облик загорелой шатенки изменился на красивейшую красноволосую девушку с белоснежной кожей. Ее красные глаза блестели от этой долгожданной встречи. Она обняла подушку, на которой спал Какаши, и вдохнула оставшийся приятный запах его тела. Тук, тук, тихо раздалось за дверью. «Войдите», — сказала девушка. «Тёса сама, как все прошло». Доп. Отрывок. Принцесса Тёса, узнав, что парень, укравший ее сердце, отдыхает в деревне горячих источников, использовала десятки шиноби, чтобы как можно быстрее добраться до этой самой деревни. Хорошо, что она не уехала далеко из страны горячих источников в поисках этого похитителя ее сердечка. Прибыв в деревню, она приказала нанять всех местных зазывал и заманить парня в резиденцию ее семьи, с чем они прекрасно справились. Дальше, под Хингё, хорошо, что отец в детстве заставил ее изучить основы ниндзюцу, она встретила своего возлюбленного и еле удержала себя в руках. Да и, чтобы он не выбрал из услуг, в любом случае получил бы принцессу. Ну или она его. Но когда он накинулся на нее на входе, это так поразило и обрадовало девушку, ее и так фанатичная любовь стала только крепче. Тёсу смутило только, что облик был не ее настоящий, но разве это главное? Главное, чтобы он, Какаши, был рядом, да и любит душой, а не телом. Может, когда-нибудь, когда-нибудь он откроет свое сердце и впустит туда одинокую девчонку, что сбилась с пути, но теперь решила изменить себя ради любимого человека, ради Какаши, что случайно украл сердце этой жестокой принцессы. Глава 19.3. Какаши накинул кимоно и ушел Шуншином из здания. Настроение было хорошим. Приятная девушка попалась в его дьявольские ручонки. Хе-хе, такая милаха. Может, когда-нибудь он встретится с ней еще раз? Не, вряд ли. Юноша немного расстроенно вздохнул и пошел не спеша по центральной улице обратно в свою гостиницу. На ночном небе уже давно светила яркая полная луна, зазывал не было, да и многие заведения давно закрылись, остались только круглосуточные бары-кафе. Молодой Хатаки топал в деревянных сланцах, летая в своих размышлениях. Ну почему, Шизуне, ик, почему, все видит во мне только, ик. Цунади, пошатываясь с бутылкой саки, облокотилась на Шизуне, и они плавно передвигались к своей гостинице. Какаши, так и не вылетев из своих раздумий, прошагал мимо этой парочки. «Стоять!» — прокричала выпившая Цунади. Юноша, не понимая, обернулся. «Парень, где я тебя видела?» Блондинка, пошатываясь, подошла к нему близко, очень близко, посмотрев в его лицо. «Эгиги!» Какаши медленно отстранился, подняв руки вверх. «Девушка, мы, наверное, пересекались в общем ансене. Точно, о!» Медленно произнесли пухленькие красные губки, так близко, перед самым носом юноши. «Что ж она творит, это специально или неосознанно, подумал Какаши. Мадам, он пытался отстраниться подальше от пьяной Цунади, не желая использовать перепившую женщину, что вот-вот отрубится. Шизуни влезла. Цунади сама, хихи, неловко улыбалась девушка, от которой тоже несло алкоголем. Пойдемте, пора уже отдыхать. Подожди, Шизуни. Не хотела уходить блондинка и снова пристально вгляделась в Хатаки. Я видела тебя, Ик, где-то, не только в общей купальне, где-то еще. Задумалась легендарная Кунаичи. Только ты выглядел как-то меньше, что ли. Она взялась за голову. Не могу вспомнить. Что ж, я пойду, показал Какаши пальцем в направлении своей гостиницы. И бочком стал медленно отходить. Да что с тобой не так? Возмутилась Цунади и взяла его за кимоно. Почему ты не заигрываешь со мной, как все остальные мужчины? Ты что из тех самых? С непонятной женской обидой, подкрепленной выпитым алкоголем, высказала блондинка. Вансини тоже когда уходил, не посмотрел, такого не было, чтобы мужчина был равнодушен ко мне. Чо-йо-йо, из тех самых, возмутился юноша. Она чо, к пидарам меня приписала. Это все, что уловил Какаши. Я не могу просто так оставить это. Послушай, девчонка, строго произнес юноша, взяв ее руку, что держало его кимоно. Глаза Цунади непонимающе стали хлопать. Я отымел первую девушку, когда ты еще училась в академии. Так-то если брать две жизни, то Какаши старше Цунади на 10 лет. Ха-ха-ха, не выдержала блондинка и громко засмеялась, хлопая Какаши по груди. Шизуне, ха-ха-ха, ну ты его слышала. Смеявшись, еле выговаривала слова Цунади. Ха-ха-ха, заливалась рядом стоящая Шизуне, держась за живот. Ой, вытерла слезы блондинка. Он такой смешной, закончила смеяться Цунади. Как хоть тебя зовут, паренек? Ну, сучки, ща дядька Какаши вам устроит. Хаем, хочешь узнать мое имя? Улыбнулся юноша, прищуривая алые глаза. Да не особо, махнула рукой Цунади. Просто чтобы помнить такого смешного дурачка. Вон оно что, хех, хихихи, засмеялся уже Какаши. Дурачка значит, хихи. Предлагаю пари, внезапно выкрикнул юноша, зная неудержимую перед азартом блондинку. Пари. Возбужденно произнесла красненькая от алкоголя Цунади, а пьяненькая Шизуни поддакнула ей. Два сапога пара, или две босоножки? Да, кивнул Хатаки. Пари. Он посмотрел в их горящие глаза, что так и пылали любопытством. Если отгадаете, что у меня в кармане, то я скажу свое имя и даже подарю вам по колечку. Достал Какаши из кармана два красивых золотых кольца, украшенных камешками, мысленно вызывая их из четвертого слота, и показал девушкам. Глаза девчонок загорелись, но не из-за каких-то там безделушек, а из-за азарта. А если не отгадаете? Юноша похотливо посмотрел на них, задерживая взгляд на их прелестях. Цунади немного отодвинулась и неосознанно взяла пальчиками ткань, прикрывая свою шикарную грудь. «Если не отгадаете», — повторил Какаши, ослабляя похотливый взгляд, то будете целый день прислуживать мне. Ха, слабо, ТЦ, цокнула Цунади. Легко, вызов принимается. Ты со мной, Шизуни. Дя, я с вами, Цунади сама. Молодой Хатаки бросил скрытый взгляд на сиськи Цунади, на ее полуоткрытые губы. Ух, понеслась. Видит Бог, я этого не хотел. Какой карман? Спросила Цунади, уставившись на штаны его кимоно. Правый, ответил юноша, разрезая внутреннюю ткань кармана ледяными лезвиями на пальцах целой руки, давая своему вставшему бойцу полную свободу, и вынул руку. Цунади и Шизуни встали рядом с Какаши. Блондинка протянула свою бледную изящную ручку к карману и смело засунула в него свою ладонь, уперевшись во что-то пальцами. Так, вслух стала размышлять Цунади. Что это может быть? Что-то большое. И как оно влезло в карман. Хаем, такое твердое и мягкое одновременно. Цунади провела ладонью, придирчиво ощупывая каждый сантиметр неопознанного объекта. Тело юноши прошибал ток, Но он держался, держался как мог. Такое толстое и горячее. Продолжила свой анализ Цунаде. «Шизуне, может, ты попробуешь?» Обратилась она к своей ученице. «Хорошо, Цунаде сама». Девчонка подошла и засунула свою ладонь в карман. И правда большая штука. Водила она своими пальчиками по напряженному стволу. «Цунаде сама, как вы думаете, что это?» «Шизуне, я с таким еще не сталкивалась». Помотала головой блондинка. «Парень, сколько у нас есть попыток?» Какаши приоткрыл один довольный глаз и посмотрел на Цунаде. «Да сколько хотите, ваши попытки не ограничены, я никуда не спешу». Улыбнулся юноша и снова прикрыл глаз. «Шизуне, ты посмотри на его довольную рожу, потешается над нами. Думает, мы не отгадаем. Дай я попробую еще раз». Девушки поменялись руками. Теперь пальцы Цунаде двигались немного агрессивней, вперед и назад, пытаясь выискать новые детали. Ее рука не останавливалась, поглаживая со всех сторон. Какаши уже был на пределе. «Ой, оно пульсирует!» — радостно выкрикнула блондинка. «Это что-то живое! Дайте потрогать!» Цунаде сама заерзала ножками юная Шизуне. «Сейчас, подожди!» — остановила мелкую блондинка. «Мне кажется, это какой-то зверек, но не могу найти его головку». Ох, если бы она знала, что головку она давно нашла. Какаши больше не вытерпел, горячие струи от ручной работы девушек выплеснулись на руку Цунаде, и юноша довольно приоткрыл глаза. «Что это?» — спросила блондинка, достав руку, понюхала свою ладонь и облизнула семенную жидкость розовым язычком. «Да что это за штука такая?» «Это зверек. Признавайся». «Да, вы победили». Какаши наскоряк вручил им приз, два колечка, и ушел Шуншином, позабыв сказать свое имя. «Цунаде сама, вы такая молодец!» — похвалила свою учительницу радостная девушка. «Шизуне, у меня такое ощущение, что нас надули». «Да?» — спросила брюнетка. «А по-моему, он хороший парень». «Ну, мне тоже так показалось, что он неплохой человек. Черт, ни хрена не видно. Че они там так долго разговаривают?» — спросил Риджи. «Ага», — протянул Казута. «Еще и смеются. Особенно сисястая, со мной она не была такой разговорчивой. Может, они подрабатывают шлюхами здесь?» «Не думаю, Риджи, шлюхи так себя не ведут, как эти две суки вели себя в общей купальне», — задумался парень. «Здесь что-то другое. Возможно, тот пацан, сынок какой-то крупной шишки, может, он к ним пристал, а эти девки не могут ему отказать, хотя вариантов может быть много. Давай схватим их сейчас, они как раз готовые, пацана в расход». «Риджи, ты дурак. Капитан же говорил, что деревню охраняют сотня элитных джонинов из пяти великих стран. Попробуй устроить здесь сражение или выкрасть что-либо, церемониться не будут, а после могут послать отряд вырезать всю родню преступника. Все зависит от того, что он натворил». «Сурово». «Ага. У серьезных чиновников здесь свои резиденции, да и я слышал, что кланы тоже проворачивают здесь свои скользкие делишки. Ладно, пойдем спать. Попробую завтра выяснить у мелкой, когда они планируют уйти из этой деревни, тогда и будем действовать». Шиноби вышли из темного переулка и направились в свою гостиницу. Проснувшись к обеду, Цунаде и Шизуне вспомнили, что знакомый незнакомец так и не сказал своего имени, и пошли искать его по всем гостиницам. Цунаде было не остановить, она всегда серьезно относилась к данному слову, поэтому вытрясет с этого парня имя только из принципа. Какаши проснулся от громкого стука в дверь. «Эй, мы знаем, что ты здесь», — послышался голос серьезно настроенной Цунаде. «Вот черт, неужели они догнали, что реально было в кармане? Мне пиздец». Юноша быстро собрал в охапку шмотки и открыл окно. Но дверь успешно была выломана, и Цунаде яростно влетела в комнату. Какаши так и замер голый со шмотками в руках на подоконнике, готовый уйти от этой разъяренной фурии в любой момент. «Ты...» Цунаде увидела Какаши обнаженным и, покраснев, отвернулась. «Я... ты извращенец». В юношу полетела прикроватная тумба, он откинул ее рукой. Какаши наигранно посмотрел на несуществующие ручные часы. «Ой, пора бежать. До встречи, зайка». Он отправил ей воздушный поцелуй и выпал со второго этажа, исчезая Шуншином. «Дурачок, хоть бы прикрылся», — надула губки блондинка. «Я же просто хотела, чтобы он выполнил часть уговора и назвал имя. Хотя оно мне даром не сдалось». Она пнула кровать и вышла из номера. «Фьюх, это было опасно. За вчерашнюю дрочку Цунади могла меня реально прибить. Так она еще и язычком слизнула мою сперму. Похоже, мне реально пиздец, вон она какая злая залетела в номер. И все же, вспоминая случившееся, оно того стоило, хихи». Юноша, стоя в переулке, щелкнул пальцами, шмотки в руках исчезли, а на нем появился обычный, серый, свободный костюм из штанов и кофты. «Черт, нужно еще закупить взрывных печатей, но никаких оружейных лавок и магазинов в этой деревне я не нашел, кто ж знал, что здесь живут одни пацифисты». Какаши выглянул из проулка и вышел к кафешке, что была через дорогу. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.